Светлана М. Перед уходом моей сестры, года за два до этого, мне стал сниться сон, будто у нас дома есть свободная комната. Комнаты были заняты, и я этот сон не понимала. Чем ближе к страшному событию, тем он снился чаще. Я просыпалась и буквально вслух спрашивала у тех, кто мне его показывал. «Ну какая свободная комната?» Сейчас комната стоит свободная, а сон больше ни разу не приснился.